Но такого не было никогда и не будет. Потому что если Бог что-то серьезное, может даже неприятное, допустил в нашей жизни, то Он не от меня что-то требует, а от тебя. Вы поняли, что я сказал? Мы можем думать, что это Бог от церкви что-то требует. Да, Бог от церкви тоже требует. Но если Он мне допустил что-то, значит, Он от меня что-то требует. И если я не сделаю то, что Бог от меня требует, то никакая церковь, даже если все вместе станут молиться, ничего не получится. По молитвам Бог может помочь мне сделать это. Откроет глаза, что мне надо сделать, но делать все равно придется мне. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы поняли, что если почему-то в нашей жизни не решаются какие-то вопросы, которые нас томят, значит, вопрос состоит в нас прежде всего, а потом уже во всех остальных. Но прежде всего в нас. Давайте мы навсегда запомним вот эту истину. Может быть, это только молитва Господь требует? Может быть. А может, Господь требует жизнь пересмотреть? Может быть. Все может быть. Но в решении любого вопроса и есть прежде всего моя причина, если дело касается меня. Может быть, это испытание, может быть, это шлифовка, может быть, много что может быть. Но без нас, без нашего согласия, без нашего участия в решении проблемы – ничего не будет, и за нас никто все не сделает. Побеждающему, 21 стих читаю, «дам сесть со мною на престоле моем». Вот такая интересная мысль. Я на ней останавливаться не буду, потому что я не слишком в ней разбираюсь. Но здесь следующее продолжается. Текст продолжается, и мысль звучит. «Как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». У Иисуса Христа есть свой престол. «Я победил и сел с Отцом моим на престоле Его, а побеждающий сядет со мною на престоле моем». Вот это вот интересно, как оно так на самом деле есть, потому что о Боге рассуждать, как о человеке, трудно, потому что это не человек. Но, оказывается, у Иисуса Христа есть престол свой. «Я сел с Отцом на престоле, победил, и вы еще победите, Господь обещает, сядьте со мной на престоле моем. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». И вот эта фраза, этот текст, эта мысль, она очень часто повторяется и звучала для каждой церкви. А это значит, что не всегда у нас есть уши. И, наверное, здесь речь идет о том, не просто услышать, но воспринять так, как надо, и положить в сердце. Читаю 4 главу. Я сначала прочитаю всю главу, чтобы общий обзор сделать. Ну, и это будет та глава над текстом, над каждым стихом не придется рассуждать, потому что для меня лишь-то не все здесь понятно, не все я понимаю, но то, что понятно немножко. После чего я взглянул. То есть вот после того, как Господь открыл состояние той церкви, например, семи церквей поместных, это были поместные церкви. Почему я сегодня обращаю внимание? А потому что и поместная церковь – нормальное явление. Из поместных церквей будет набрана церковь Христова, в общем-то. Поэтому если сегодня люди говорят, я не часто их встречаю, но встречаю, что говорят, я не принадлежу никакой поместной церкви, я ко вселенской. Это уже не то, что надо. И говорят иногда, а где ты видел поместную церковь? А вот она, пожалуйста, это поместная церковь. Место было Сардис город, там была Сардисская церковь. Был город Филадельфия, была Филадельфийская церковь. В Ладикии была Ладикийская церковь. Это поместная церковь. И поэтому нормальный христианин, который понимает все правильно, он всегда будет членом какой-то поместной церкви. А когда человек ищет и находит для себя достойной церкви, это очень плохо. И дело не в том, что церкви плохие, сам плохой, сам не на должном уровне. Идеальных церквей на земле нет. И я не раз повторял эту мысль, сегодня еще раз повторю, потому что в идеальной церкви мы не смогли вырасти. Вырасти можно в той церкви, где тебя отшлифуют, где обнаружат, кто ты есть на самом деле, где тебя обидят, а Бог будет смотреть, ты обиделся или нет. Ты можешь прощать или нет. А как научиться прощать, если тебя не будут обижать? Даже надо иметь такую церковь, где обижать умеют. Правда, я не знаю, что будет с обидчиками, если они не покаются. Вот это я не знаю. А вот что они нужны, нужны, очень нужны. Очень нужны в церкви обидчики. Вы не посчитаете, что я сегодня крамолу несу какую-то, но для того, чтобы проверить, чтобы мы узнали сами себя. А это мы очень легко и просто можно узнать, без откровений. Сказали нам что-то неприятное. Ну и смотрите за своим сердцем. Если вы спокойно вас приняли, значит, хорошо. Если уже взбунтовались сразу, значит, плохо. Не надо пророков, не надо откровений. Посмотрите сами на себя и скажите, а я сегодня такой. А мне брат Иван помог, который невоздержанный, наглый часто бывает, бессовестный. Вот он и помог узнать, кто я есть на самом деле. Если бы его не было... Откуда я бы знал бы? Откровение не поверил бы, сказал, да я столько лет верующий, что вы мне за откровение вы даете? Откровения-то даются где? Когда духовная атмосфера хорошая, когда молитва, правда? Когда мы на крыльях летаем, там, наверное, трудно обижаться, хотя мы умеем и там это делать. А вот у церкви, где Иван, Степан, где пастырь не на своем месте, где епископ не то, что надо, вот там вас поверят тот и дох, кто вы есть на самом деле. Меня и вас. Поэтому я просто хочу сказать на сегодняшний день, что мы-то должны понимать все. И не осуждать друг друга. Я опять-таки повторяюсь, потому что как-то вот ложится это на сердце, когда Господь где-то в послании к римлянам, он очень интересную вещь сказал. Он сказал, что не осуждайте никого. И кто-то осуждает чужого раба, помните? Он перед своим Господом стоит или падает, как будто Богу безразлично стоит или падает. Говорит, кто различает дни? Что? Для Господа различает. И кто не различает дни, для кого не различает? Для Господа не различает? Господи Боже, зачем я стараюсь, когда тебе без разницы все? Оказывается, не без разницы. Просто Бог через одного испытывает другого. Не было бы обидчика, как можно было бы испытать на предмет обиды меня? И Богу нужны те и другие. А завтра, я думаю, Господь говорит, я что-то сделаю, откроются глаза у человека, а на сегодняшний день он не вот такой, какой еще. Он мне не нужен такой на сегодняшний день. Я не думаю, что Бог сознательно держит человека в неведении. Это однозначно. Он не хотел бы, чтобы так было. Но на самом деле, в силу нашего возраста, непонимания, мы часто бываем такие. И Бог пользуется. Одного как рашпиль держит, а другого как предмет обрабатываемый. Ему надо те и другие. Но уже у вечности, я боюсь, что эти рашпили никуда не попадут. Нужно все-таки будет покаяться, изменить отношения и так далее, и так далее, и так далее, чтобы попасть в святую вечность. А на сегодняшний день Богу все нужны. И за эту славу и благодарение Богу. Ну, не знаю, награда будет мне за то, что я обижаю людей или нет. Вот это уже я не знаю. А то, что Бог этим пользуется, пользуется. Пользуется. Потому что всегда есть нужда в таких людях. Поэтому я читаю эту четвертую главу. После чего я взглянул. То есть вот Иоанн, когда вот получил откровение об этих церквах, он после взглянул, и вот Господь что ему открывает. После чего я взглянул. И вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чего надлежит быть после чего». Ну, после чего чего? Вот после чего что было? Если после чего, то это уже будущее время. А будущее время, на то время, когда Господь Иоанну говорил, оно на, еще на тысячелетие простерто было. И он рассказал, что будет. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе. Вот здесь в духе стоит с маленькой буквы, то есть через Дух Святой, Дух Иоанна мог видеть духовный мир. Не плотскими глазами, а духовными. Я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И еще сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису. Может быть, сардису правильно надо было бы сказать, я ударение точно не знаю, как их ставить. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущим во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот до этого места. И первое, на что я хочу обратить внимание, что Господь показал престол, который стоял. И когда мы дальше будем читать, я немножко перебегаю вперед, это был престол Бога Отца. Потому что впоследствии в 5 главе, я ее не читал еще, мы увидим, что к нему был подведен агнец, как бы закланный. И это без всякого разговора мы сегодня понимаем, что к нему подведен Иисус Христос. Ибо Он был закланный за нас. Здесь же еще вот не было вот этой встречи Иисуса Христа с Отцом на небе. Вы знаете, что Он ушел с неба в свое время, оставил славу неба и ушел на землю. И вот этот тот момент показан, когда Иисус Христос был подведен, что уже после победы над дьяволом принять всю власть в свои руки. Вы помните один из текстов Писания? Мне кажется, это будет Евангелие от Иоанна, последняя глава или предпоследняя, точно не помню, когда, значит, Мария встретилась с Иисусом Христом там, в саду, где Он был распят. И помните, когда она его узнала, то она бросилась ему и сказала: «Равуни!» А он сказал, помните, что он сказал ей? «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Отцу моему». Что это значило? Я не буду говорить, что это истина в последней инстанции, но я, допустим, не понимаю, в чем была проблема. Иисус Христос совершил спасение, но Он еще не прибыл у престола Отца, чтобы взять у Него власть и силу, чтобы церковь была Его церковью. Прикоснуться значит отождествить себя с тем, с кем ты соприкоснулся. А Он без воли Отца не мог взять даже то, что Ему принадлежало, потому что Он победил. Говорит: «Не прикасайся ко мне, я еще не вошел к Отцу моему». И он вот здесь вот Когда мы будем читать, он здесь получит право, возьмет книгу в свои руки, чтобы взять все в свои руки –